опять мерещится берег голубой. Безмятежно плещется ласковый прибой, и волна колышется, и царит покой. Только мне не пишется о волне морской. Не звучит, не вяжется мой сюжет пустой. Уношусь, и кажется мне обрыв крутой. Взоры умиляются горной красотой, но не вдохновляются мысли высотой. Где ковыль волнуется, где пустынный зной, там душа любуется дикой стороной. Строки переносятся на простор степной, только думы просятся в уголок родной. И тогда мне чудится божество со мной, вдохновенно трудится в тишине лесной.